Глава 216. Разумный совет. Не следует делать неразумных решений, ни тем более исполнять их. Однажды пришлось мне быть во Святом Граде. Ко мне пришел один христолюбец и сказал: «У меня с братом произошла небольшая ссора, и он не хочет мириться со мною. Уговори его, пожалуйста». Я с радостью согласился на это и, пригласив брата, стал склонять его к любви и миру. Казалось, мои слова произвели на него впечатление. Вдруг, в конце концов, он сказал мне: «Не могу я помириться с ним. Я поклялся крестом». Улыбнувшись, я сказал ему: «Твоя клятва имеет такое же значение, как если бы ты сказал: „Клянусь честным крестом твоим, Христе, что я не стану исполнять твоих заповедей, но буду творить волю врага твоего дьявола“. Мы не только не должны упорствовать в дурных своих решениях, но должны каяться и скорбеть о том, что мы задумываем дурного против себя самих, как говорит богоносный Василий. Если бы Ирод покаялся и не упорствовал в своей клятве, он не совершил бы великого злодеяния, обезглавив предтечу Христова. В заключение я опять воспользовался изречением святого Василия, которое он заимствовал из Евангелия, о том, как Петр противоречил Господу, когда он хотел омыть ноги святого Петра.